Море заберет волнами с собой песок, на котором я рисовал тебя. И все, что я хотел сказать, но тогда не смог. Не отпускай меня, не отпускай меня. Солнце на закате, как твои объятия. Не разлюбить, не потерять лоскутное платье. Я не в адеквате, и не надо ничего менять. Все, что в сердце хранится, невозможно поделить на два. Это самоубийство, когда рядом нет тебя. Когда бушует море, это ты и я. Вот она повторит, где найти тебя. Марихуана, марихуана. Я хочу летать, как птица. Марихуана, марихуана, марихуана, марихуана. И крыльями раствориться. Марихуана, марихуана, марихуана, марихуана. Твои косы по ветру, мои шаги метр за метром. А наша любовь незаметна, она все сжигает запреты. Я так хочу глаза твои рядом, глубокие, как дно океана. Я гад, но мне другого не надо. Побудь со мной, моя марихуана. Там, где планеты встречают рассвет, блеклою вспышкою нового дня. Я обыскал поперек белый свет. Где же ты, где марихуана моя? Там, где планеты встречают рассвет, блеклая вспышкою нового дня. Я обыскал поперек белый свет. Где же ты, где марихуана моя? Когда бушует море, это ты и я. Вот она повторит, где найти тебя. Марихуана, марихуана. Я хочу летать, как птица. Марихуана, марихуана, марихуана, марихуана. И крыльями раствориться. Марихуана, марихуана, марихуана, марихуана. Марихуана. Marihuana.